«Вы уже не поете, товарищ Кречетов», – не без грусти заметила Чайганма Баатурги. «Мы все привыкли, что великий воин поет про быстрых коней и неверную деву. Недостойная даже не рискнет спросить о причине. Она может лишь пожалеть». Иван Кузьмич вставил в зубы самокрутку. Огонек зажигалки выскочил всего на малый миг. Хорошо еще прикурить удалось. Был бензин, да весь вышел. Кречетов бросил зажигалку в карман, поглядел с упреком. «А вы, Чайка, по-человечески говорить умеете? Без этих поклонов три погибели. Смотрю я на вас и удивляюсь. Какой-то ходячий феодализм, а не красивая девушка». Думал, улыбнется, но Чайганма ответила очень серьезно. «Могу на китайском. Это язык врага. Встать, руки вверх, кто командует отрядом? А еще по-французски, на языке свободных людей, живущих в огромном прекрасном городе». «Il dommage que vous ne parlez pas français, mon Jean Brave. Même mieux, chacun de nous plus facile et jouer son rôle». Товарищ Кречетов потянулся пятерней к затылку, дабы наскрести ума, но в последний миг сдержался. Сколько ни чеши, а церковно-приходскую школу не вычешешь. Костры давно погасили, лагерь спал. Красный командир и сам честно пытался отправиться в гости к пустынному Морфею, но глаза упорно не хотели закрываться. Кречетов, решив не продолжать бесполезных попыток, присел на сложенный войлок и достал кисет. Тогда и пришла к нему Чайка. Наследнице рода властительных Найонов тоже не спалось в эту ночь. Поклонилась, стала рядом, про песню спросила. «Еще одного понять не могу», — продолжал Иван Кузьмич. «Дядя вас учиться посылал, деньги платил и немалые. А зачем? Чтобы вы с карабином по Такламакану мотались». На этот раз девушка улыбнулась. «У Махакалы, охранителя и защитника, 16 рук, чтобы разить врагов. У знатного человека должно быть много сыновей и дочерей, и каждому найдется дело. В нашем роду не осталось наследников, и недостойной приходится быть всеми сразу. Судьба не спрашивает, она ведет. Недостойная Чайганма, остается лишь мечтать о тихой, незаметной жизни возле семейного очага, уделе каждой сайходской женщины». «О тихой жизни мечтаете?» — хмыкнул Кречетов. «Как-то не слишком верится. Уж извините, Чайка». Чайганма покачала головой. «Ну, быстрее летите, кони, отгоните прочь тоску. Страна мечты дарована небом каждому из нас, и мы вправе населять ее любимыми призраками и несбыточными грезами. Но уходит туда только слабый. Есть еще долг, и есть то, что выше всего — судьба». Смешной рыжеусый барон на какой-то миг добился ее благосклонности, и теперь его имя будут повторять веками. Но он слишком слаб и суетлив, чтобы удержать судьбу надолго. Жаль. Как бы точнее сказать по-русски? «Vous façon de stupide il compromis». «Вы это... сядьте!» Иван Кузьмич пододвинулся, поправил войлок. «Не переводится и не надо. Барон, было попком толковать!» Девушка вновь коротко поклонилась. Присела, поджала губы. «Пожалуй, так. Своей страшной жестокостью и своим нелепым шутовством Унгерн ославил не только белое движение, но и великую идею Желтой Империи. Его словно нарочно под локоть толкали». «И толкали», — согласился Кречетов, вспомнив бароновы откровения. «Из самой Шамбалы человечка прислали, дабы его превосходительство в искушение ввести». Чайка ничуть не удивилась. «Похоже на правду. Тем, кто правит Шамбалой, нужны слабые люди на разрозненной земле. Унгерн прав в том, что Европа уже сделала неверный выбор. Теперь череда Азии. Монголия – маленькая страна, но она могла бы стать подножием трона нового потрясателя Вселенной. Наш Сайхо тоже невелик, но из него вышли воины, покорившие землю. Сам Субедебатур, правая рука Чингиса, мой далекий предок. Я вернулась из Франции не только ради родной земли, но и ради великой надежды на возрождение Желтого Царства. Может, еще не поздно. Поглядела прямо в глаза, дрогнула губами. «Не горюйте, не печальтесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Разлюбила, ну так что ж, стал ей видно нехорош, буду вас любить, касатики мои». Спела негромко, но Кречетов на всякий случай оглянулся. Не увидел бы кто. Заметят, чего подумать могут, что они тут в глухую полночь про желтое царство речи ведут. Чайганма словно мысль его прочитала. Поглядела по сторонам, фыркнула презрительно. «Пусть слушают. Мой род слишком высок для их языков. Жаль только, что великий воин так мало думает о судьбе. Унгерн вообразил себя богом, но потерял Монголию. Князь Сайхотский твердо правит своим уделом, но не хочет смотреть вперед. Может, Пачанг откроет ему глаза?» «Вы вот что, чайка!» Иван Кузьмич, прокашлявшись, провел ладонью по отросшей за эти месяцы бороде. «Считать будем, будто не слышал я ничего, а вы не говорили. Не князь я, красный командир, а вы с мечтами своими осторожней будьте. Пришлют к нам в Сайхот еще полдюжины товарищей мехлисов, и все, чего я для вас сделать смогу, так это рядом у стенки стать. И будет нам обоим желтое царство по самое не хочу, понимаете?» Девушка встала, поправила халат, вздернула голову. «Недостойная поняла, что великий воин говорил о нас двоих и о царстве, которое свяжет наши судьбы навеки. Давно не слыхал я таких сладких слов». Товарищ Кречетов открыл рот, дабы внести ясность, но наследница рода Найонов уже шагнула прочь в затопившую лагерь темноту. Бедный Иван Кузьмич так и остался сидеть у погасшего костра, пытаясь решить несложную загадку. Может, чайка в своих Франциях русский язык позабыла и теперь простых слов понять не может? А может, он сам чего-то не понимает? Как-то разговорившись с бароном, благо товарищ Мехлис был в отлучке, Иван Кузьмич поинтересовался у врага трудового народа, на что тот рассчитывал, беря Монголию на шашку. «Допустим, провиант. Сколько смогли бы монголы и без того разрозненные войной кормить прожорливое воинство его превосходительства? А фураж для лошадей, а сукно для одежки? Про патроны и снаряды можно не спрашивать. Нет в Урге оружейных заводов. Народ лишним налогом не обложишь и не пограбишь. Взбунтуется и красным за помощью побежит. Щетинкин, что не месяц помощь из России получает, а все равно жалуется на всякие нехватки». Самому Кречетову пришлось немало помучиться, кормя и вооружая оборону, но ополченцы воевали у собственных околиц, а если вокруг степь на неделе пути? Унгерн кисло заметил, что господин красный командир изволит рассуждать в духе низкого материализма. Потом, еще более помрачнев, попросил не считать его полным и к тому же безграмотным идиотом, не знающим азов военной науки. Держаться в Урге он и не собирался. Сам же монгольский поход – лишь часть великого плана. Уточнять барон, однако, не стал, а вместо этого принялся под злобное уханье филина ругать трусов и предателей из собственной армии. Под конец же не без зависти вспомнил атамана Бориса Анненкова, который как сыр в масле катался, держа под рукой Чуйскую долину. Было бы в Монголии столько мака! Посему добрая душа Иван Кузьмич и обижался, слушая намеки на князя Сайхотского. Какой там князь? Через пару лет в Сайхот придет Красная Армия, и командующему обороной хорошо, если спасибо скажут. Была у товарища Кречетова мечта – создать в Беловодске большое автохозяйство с американскими грузовиками и настоящей авторемонтной мастерской. Там бы и покняжил, там бы и развернулся, а еще дороги бы построил. Про то у них с гражданином Рингелем интересный разговор был. А царство зачем оно? Хоть желтое, хоть белое. Даже без красного обойтись можно.